Эпилог. Поздним вечером Маффи, которая никак не могла уснуть, встала с кровати и открыла окно. В деревне у Синей горы царила тишина. Все спали. Мафунечка вздохнула полной грудью, Пагля охватила радость. Как хорошо, что Маффи живет в прекрасной долине. Нет страны лучше, чем ее родина. Здесь родной дом, здесь Пагль всегда счастлива. А если случаются испытания, то, крепко взявшись со всеми друзьями и родными за лапы, преодолеешь любые неприятности. Вместе мы сила. Вот один в поле не воин, одному жить трудно. Как хорошо, что у Маффи есть семья. Пагль вдруг вспомнила слова гимна семьи, который всегда исполняется на праздниках, и тихо запела. Если мама со мной, нет беды. Если папа со мной, я совсем справлюсь. Если бабушка ждет меня, я богаче всех. Если дедушка улыбается, счастье со мной. У меня есть семья, я богатый и сильный. У меня есть друзья, я богатый и сильный. У меня есть семья, у меня есть друзья. Победить меня нельзя. Маффи продолжила смотреть в окно. У нее есть прекрасная долина. Нет страны лучше, чем твоя родина. Прекрасную долину любить, прекрасной долине служить. Если жить с таким девизом, тогда справишься со всеми испытаниями. Маффи закрыла окно, легла в кровать и быстро заснула, ощущая себя самой счастливой собакой на свете. Читала Ольга Бабурина.